Глава 10. Карина. «Мне не нравится твое настроение, Блонди», — отметил Егор, когда мы вошли в мою квартиру. В ответ я пожала плечами. Мне и само не нравилось мое настроение, а еще то, что Земский из-за меня отказался от контракта. Это очень напрягало. Он потерял огромные деньги и все из-за меня. Отложив на комод сумку и очки, я сбросила кеды и обернулась к мужчине. «Егор, я перейду на заочное обучение и пойду работать, и обязательно верну тебе деньги за ремонт в квартире». Больше говорить ничего не хотелось. Было дикое желание запереться в комнате и поплакать, хотя я очень долго этого сторонилась. Боялась уйти в депрессию и снова закрыться в себе, но, кажется, такой момент снова наступает. Отвернулась, собираясь уйти в ванную, но рука Егора остановила меня. Он подошел ближе, грудью прижался к моей спине и губами коснулся уха. Я сглотнула и замерла. Почему-то стало волнительно и немного страшно. «Ты не пойдешь на заочное, тебе нужно нормально учиться». «Но ты из-за меня и так лишился контракта, и еще квартира». «Девочка, я взрослый мужчина и в состоянии сам принимать разумные решения. Отказаться от контракта было самым разумным. Ты не должен был, не из-за меня». Егор обхватил руками мои запястья и медленно двинул вверх. Я боялась сделать новый вдох. «И это я тоже буду решать сам», — прошептал он над ухом, вызывая в моем теле мурашки. Каждая клеточка во мне была напряжена настолько, что посмей я пошевелиться и разорвусь на мелкие кусочки. Не понимала своей реакции, не знала, как нужно это понимать. То, что Егор красивый, я понимала, но вот все остальное... Меня что, тянет к нему? Но разве это возможно после всего того, что уже было со мной? Резко вздрогнула, когда он переместил руку мне на живот и двинулся немного вверх. «Доверься мне, я не причиню тебе боли». «Чего ты от меня хочешь? Почему ты просто не оставишь меня в покое? Почему не отпустишь?» Я сорвалась на крик, понимая, что больше нет сил сдерживаться. Я заплакала. Я хотела остаться одна. А чего я точно не хотела, так это того, чтобы Егор видел меня сломленной. Я не для того почти 2 года выстраивала стену в виде маски юморной глупой девчонки, чтобы в один миг все рухнуло. Но сейчас у меня не было больше сил. Я сорвалась, позволила себе слабину и разревелась. Егор развернул меня к себе и обнял. Я пыталась вырваться, но он не позволил. Крепко прижал, позволяя выплакаться у него на груди. Я не хотела, чтобы он это узнал. Не хотела вообще когда-то кому-то рассказывать. Но вчера, увидев там, даже мысль не смогла закончить, вдохнув и зарыдав с новой силой. Почему? Зачем это случилось? Откуда он там взялся? Вдалеке от столицы. Как мне снова все это попытаться забыть? Как? «Ты не должна ничего бояться. Я никому не позволю тебя обидеть, Блонди, слышишь? Никому больше не позволю. Ты должна забыть все, как страшный сон». Почти 2 года прошло. Я покачала головой, снова всхлипнув. Егор пальцами поднял мой подбородок, заставляя посмотреть в его глаза. Мне было стыдно, и я попыталась отвернуться, но он не позволил. «Тебе нечего стыдиться, Блонди. Я все равно его закопаю, веришь?» Я придумаю ему самое жестокое наказание. «Зачем тебе это все?» Его пальцы принялись вытирать мои щеки. Он рассматривал меня с удовольствием, но в то же время с тревогой. Мне было неудобно от его взгляда. «Неужели ты еще не поняла, Блонди? Я тебя не отпущу. Хочешь ты этого или нет, я буду рядом». «Я не понимаю». «Я хочу, чтобы ты сейчас пошла отдохнула, поспала немного, а вечером я заеду за тобой». «Зачем?» «Я хочу, чтобы ты пошла со мной на свидание». «Свидание?» Я удивилась и даже хмыкнула. «Да, буду заслуживать твое внимание». Теперь я нахмурилась и посмотрела на него из-под лба. «Что с тобой, дед?» «Вот, по всей видимости, тебе становится лучше». «Ничего со мной, просто хочу пригласить на свидание девушку, которая последнюю неделю покоя мне не дает». «Тебе мало седых волос?» «Очень мало». Томно прошептал он, наклонился и, вдохнув, прикрыл глаза. «Не могу от тебя отлипнуть. Хочу быть рядом». «Я знаю, что ты хочешь, только я не девочка на одну ночь, понимаешь? И вряд ли когда-либо смогу довериться мужчине». Говорила, а сама понимала, что его близость меня дурманит. Мне нравится, что он прижимает меня к себе. Нравится ощущать его тепло и понимать, что близость с ним не так уж меня и пугает. Только близость подразумевается просто тактильная. Ты мне не нужна на одну ночь, и я буду ждать, сколько понадобится. Егор обхватил рукой мой затылок и, лбом прижавшись к лбу, приблизился к губам. Я умею быть терпеливым, поверь мне. Может быть, тебе все же не стоило отказываться от контракта? Блонди, ты невыносимая девчонка, прошептал мне в губы и тут же накрыл их, увлекая в сладкий поцелуй. Я сразу выдохнула, не ожидав такого напора, но оттолкнуть не смогла. Руками обняла его за шею и полностью растворилась в жарком поцелуе. В эту секунду я почему-то поверила Егору. Поверила, что он не зайдет дальше дозволенного и не станет на меня напирать. А мне так захотелось хотя бы на одну минуточку почувствовать себя нужной и защищенной. И поэтому я не стала отталкивать его. Особенно, когда крепкие руки с нажимом прошлись по моей спине, и я поняла, как сильно мне этого не хватало. Именно сильных рук мужчины. Того, кто не обидит, не предаст. Того, кто прижмет меня к своему телу и одним поцелуем заставит забыть обо всем на свете. И это только на минуточку. Только один разочек. «Закрой за мной», — хрипло произнес Егор, стоило ему оторваться от моих губ. Я едва не простонала протестующе, но опомнилась и мысленно хлопнула себя по затылку. «Ты что творишь, дура? Пусть уже идет, понежилась и хватит». «А ты? Тебе ведь некуда пойти». «Не переживай», — хмыкнул он, — «я буду ночевать у тебя». «Ну, конечно, меня это прям успокоило». «Я рад». Егор еще раз чмокнул меня в губы и, улыбнувшись, вышел из квартиры. Я щелкнула замок и, наконец-то, расслабилась. Присутствие Земского меня волновало, будоражило в венах кровь, вызывало в теле мурашки, легкую дрожь. Все это не свойственно мне. Тогда почему я так реагирую? Устало выдохнув, решила не думать об этом сейчас. Мне просто хотелось отдохнуть. Негативные эмоции вымотали меня, оставив совсем разбитой и обессиленной. Я быстро приняла контрастный душ и, надев пижаму из штанов и футболки, с удовольствием завалилась в кроватку. После прохладной водички самое то погрузиться под одеялко и уснуть. Еще бы и проснуться так прекрасно, в тишине подтягиваясь, разминая мышцы. Так фиг же, из коридора послышался грохот и какой-то крик. И как только я открыла глаза, увидела разгневанного Земского. «Тебе чего, дед?» Просила хриплым ото сна голосом и для убедительности потерла глаза. Не исчез. «Ты совсем охренела, Блонди? Я тебе что сказал?» «Что?» Удивленно поинтересовалась я, быстро похлопав ресницами. «Мы идем на свидание. Какого хрена ты заперлась и игнорируешь меня?» «Ой, дед, кажется, ты перебарщиваешь. Я тебе не девушка, а уж тем более не жена. Хватит тут орать!» Отбросила одеяло и уселась в позе лотоса. Я спокойно спала себе, во сне видела розовых пони. А потом появилось одно красное злое чудовище, разогнало пони и разбудило меня. «Какие еще розовые пони? Ты бухала?» «Фу, как грубо. Я спала, дедуль, приняла душ и завалилась спать». «Почему звонок дверной отключен?» «Я не выключала. Ты мужик, ты почини, а я в уборную. Организм требует». «Дура, я тут чуть не сдох от переживаний. Думал, чего натворила уже». «Ты о чем?» Я обернулась к нему у двери ванной комнаты. «Ай, ты чего? Тогда вены не порезала, теперь тем более не стану. Расслабься, выпей валерьяны. И вообще, ты мне сам говорил отдыхать, а теперь орёшь». «Карина, еще раз подобное сотворишь? Кофеёк мне свари». Перебила его и скрылась в ванной комнате, демонстративно хлопнув дверью. «Чего наезжать на меня, спрашивается?» Я только встала, проснуться не успела, а он уже включил тут свой выхлоп. «Сейчас пописаю, тогда подумаю, как его наказать». «Кофе со сливками?» Услышала уже спокойный голос, улыбнулась. «И с карамелькой». «Ладно, прощен». Сделав свои дела в ванной, я посмотрела в зеркало, ужаснулась, причесала волосы, умылась и пошла на поиски детка. Хорошо, хоть пижама у меня закрытая, не будет покушаться на мое маленькое несчастное тельце. По всему коридору распространился аромат любимого кофе. Я улыбнулась и, потянувшись, пошлепала на кухню. «Ты смотри, рычит, а кофе варит». Не думала, что бывают такие мужчины. «Давай проходи, мнешься на пороге», — рявкнул он, бросая на меня заинтересованный взгляд. «Душка варит мне кофе, это так неожиданно». «Хм, душкой ты меня еще не называла, а кофе сама попросила». «Угу, только подумать не могла, что ты действительно станешь его делать». Я прошла на кухню, задевая плечом спину Егора. А нечего быть таким здоровяком и занимать половину пространства. Попой плюхнулась на стул и тут же благодарно кивнула, когда передо мной появилась белая чашечка кофе. Ну, все бы ничего, но вот рисунок на белой пене меня удивил. Вы часом дедок не бариста в молодости? Ты когда-нибудь договоришься за деда, и я буду доказывать тебе обратное. Сомневаюсь, что это можно сделать. Ну, обратное доказать. Так, а что насчет молодости? Пей кофе и идуй собираться. Я вспомнила, что Егор хотел отвезти меня на свидание. Напряглась, начиная сомневаться в его адекватности. «Егор, послушай, ты, видимо, неправильно меня понял?» Поднесла чашку к губам и, подув, немного отпила вкусный кофе. «Ты о чем?» «Я сказала о том, что я не дам тебе, а не наоборот». «Я это слышал. Чего еще?» «А еще я сказала тебе о насилии». Выдавила из себя слова и сделала еще один глоток. «И что, я, по-твоему, должен был бежать от тебя подальше или что?» «Ну, как минимум, брезговать ко мне прикасаться». «Мне иногда кажется, что перекись твой мозг сожгла. Кстати, как вариант, не от этого ли квартира моя сгорела?» «Очень остроумно. Ой, хотела спросить». Сделав глоток, отставила чашку. «А есть какая-то информация по поджогу?» «Есть». Егор налил для себя черный кофе без сахара и присел напротив меня. Как раз только разговаривал с Жвавым. «И чё там?» Мне не терпелось узнать все, что знает Егор. А он, в свою очередь, сидел, пил кофе с невозмутимым видом. Только изредка на меня рыкал. «Линка подослала твоего одногруппника». «Что?» Я едва не подавилась от услышанного. «Кого?» «Какой-то там Дима». «Был такой», — припомнила я всех присутствующих. «Господи, зачем они это сделали?» «Вероятнее всего, чтобы тебя подставить. Ты же организовала тусовку. Ну и, по всей видимости, Линка решила таким образом убрать тебя от меня подальше». «Ты с ней разговаривал?» «Нет, не до нее было. Успеется. Она на все пойдет, чтобы меня не было рядом с тобой». «Не переживай. Я найду способ ее усмирить. Не понимаю, какого хера она решила, что может себя так вести. Мы с ней давно не спим, а она считает, что я ей принадлежу. Дура дурой». «Можно подумать, когда вы спали, ты был ее. Я на 100% уверена, что у тебя были и другие бабы в этот момент», — хмыкнула я, вернувшись к своему напитку. «Меня с Линкой связывал только секс». «Ой, прошу, давай без подробностей. Не очень-то приятно это знать». «Других отношений у нас не было», — продолжил Егор. «Общее удовольствие, я ей деньги». «Не удивлена. Только знаешь ли, Егор...» Я отодвинула чашку и склонилась над столом, смотря в его глаза. «Что ты тогда хочешь от меня? Собрался завоевывать доверие? И тут же рассказываешь, что у тебя помимо моей матери было еще полно баб?» Земский повторил мою позу и, внимательно посмотрев в глаза, произнес: «А я тех баб не завоевывал. Тебе о чем-то это говорит?» «Мне плевать. Если когда-нибудь я все же доверюсь мужчине, то не собираюсь быть одной из его шлюх. Я буду единственной для него. Он даже смотреть не захочет на других». Уголок губ Егора дернулся. Мужчина ударил меня задумчивым взглядом и откинулся на спинку стула. «Какая же ты ведьма!» — хмыкнул он, а я в ответ нахмурилась. «Наколдую, полысеешь в трусах». «Одевайся, иди». «Зачем? Я не хочу в ресторан». «А чего ты хочешь?» — уточнил он, посмотрев на мои губы. «Уверен, что хочешь знать». Он сдержанно кивнул, а я коварно улыбнулась. «Хочу зеленую травку, вино и клубнику в шоколаде». «На закате, что ли?» Я ухмыльнулась и, допив кофе, ушла в комнату переодеваться. Раз уж ресторан отменяется, можно надеть что-то попроще. Достала из шкафа джинсы с футболкой и легкую кофточку. Как раз для вечерней прогулки самое то. «Блонди», — услышала через дверь. «Дверь закрыта, посмеешь открыть, я тебе череп проломлю». «Ой, млядь», — вздохнул Егор, а я тихо хихикнула. «Клубнику в белом шоколаде или в черном?» «Честно, я обалдела от этого вопроса, но теряться не стала, поспешила ответить. В молочном. С тебя поцелуй». «Угу, мечтай, дедок. То, что ты раньше обо мне заботился, ни о чем еще не говорит. Знаю я твои намерения». Маньячила. «Ну ладно, в щечку поцелую». «Слушай, тебе не кажется странным, что едва ли не каждый твой визит заканчивается выносом двери в моей квартире?» Задумчиво поинтересовалась я, шагая рядом с Егором по бульвару. «Нет, не кажется», — ответил он обыденным голосом и загробастал мою руку в свою лапищу. «Ты чего это?» «Поближе со мной иди, а то, мало ли, вон, хватает тут мимо проходящих». «Ты просто зажрался, забыл, что такое гулять пешком. Ты только посмотри, какая прекрасная погода, какой закат». «Хочешь, на катере покатаемся?» Я резко остановилась, дернув Егора за руку. «Чего нервничаешь?» «Егор, мне не нужен весь этот пафос. Я хочу просто прогуляться. И ты моей мамочке будешь самолеты, яхты, пароходы дарить». «Мне нравится, когда ты злишься. Такая сексуальная становишься». Улыбнулся он, а я закатила глаза. «Невыносимый пенсионер». Земский потянул меня вперед по дорожке. Я наблюдала за ним со стороны и немного смущалась. Он вел меня за собой, словно маленькую девчонку, но при этом я не ощущала себя ребенком. Наоборот, мне было приятно чувствовать себя такой маленькой рядом с ним. Он заботился обо мне как о женщине, и его рука, полностью охватившая мое запястье, лишь подтверждала мужскую заботу. Я к такому точно не привыкла, но не спешила прерывать такой момент. Хотелось на минутку представить, что я за его спиной, под его защитой. «Как тебе эта поляна? Ты давай, Блонди, сама решай. Романтик из меня хуё, херовый, меня жизнь к такому не готовила». Я хихикнула и пожала плечом. «Здесь хорошо, отличный вид на закат». Егор повел меня на горку. Там уже сидели несколько парочек, но оставалось место и для нас. «Отлично, то, что доктор прописал. Весенний закат, зеленая травка и бутылка вина». «Господи, почему так сложно подниматься на горку?» Начала бурчать я, пройдя полпути. «Горе луковое!» — хмыкнул Егор и подхватил меня под попу, одной рукой. «Он что, монстр?» «Дед, ты чё, совсем двинулся? Хочешь, чтобы давление поднялось и сердце прихватило? Я не буду делать искусственное дыхание». «Чёрт, а я уже подумывал тебя в жены взять». «Ну что так не везет?» Мы поднялись на самый верх, и, оказавшись на ровной поверхности, Егор поставил меня на травку. Мне срочно захотелось разуться, что я и сделала. Сбросила кеды, стянула носки и с удовольствием голыми стопами потонула в зелени. Какое же это было облегчение. На миг прикрыла глаза от наслаждения. «Ребенок». Дед пальцем щелкнул меня по носу. «Здесь стелимся?» Я распахнула глаза и недовольно сморщила нос. «Можешь же ты испортить всю малину? Ах да, где сегодня ночуешь? Какая шлюшка приютила?» От его слов душу пронзила легкая неприятная стервочка. Что это было, непонятно, но мне стало неприятно слышать, что он будет ночевать в объятиях какой-то сучки. Одно дело, когда я это ему говорю, а другое, когда он это подтверждает. Егор сам расстелил покрывало, откупорил бутылку с вином и разлил по бокалам. Потом достал мою любимую клубнику в шоколаде и банку со сливками. Как настоящий джентльмен подал мне руку и помог умастить пятую точку на покрывале. Сам присел неподалеку от меня на другом крае. «А ты взял, что я просила?» «В корзине. Не понимаю, зачем они тебе?» Я улыбнулась и достала из корзины пачку семечек. Открыла и протянула деду. «Мне незачем, а вот тебе в самый раз, по возрасту подходит». Я отняла у него бокал с вином, наблюдая за его реакцией. «Карин, если что, милая девушка, у которой я сегодня ночую, это ты». Отняла семечки, вернула бокал. «Пей без остановки, авось повезет, и тут останешься спать. Моя квартира алкашей не принимает. Пей побольше за свое здоровье». «Язва. Но ничего, однажды я займу твой ротик чем-нибудь этаким». «Угу, мечтай, мечтай». Мы стукнулись бокалами и отпили вина. Егор выбрал напиток на свой вкус, и, как оказалось, этот самый вкус у него отличный. Знает толк в вине. «Егор, расскажи что-нибудь о себе. Я же должна знать, с кем проведу сегодня ночь в одной комнате». «Что тебя интересует?» «Например, твоя семья, родители, братья, сестры. Каким ты был в детстве? Какого цвета трусы носил?» «О, интересная тема. Трусы. Я носил белые в горошек, красные в желтый цветочек. И одни даже стринги были. А ты какие предпочитаешь?» «А я кружевные, но чтобы в задницу не лезли». «Ой», — прикрыла ладошкой рот, поняв, что ляпнула глупость. «Учту на будущее», — хмыкнул Егор и, отпив вина, взял одну клубнику и поднес к моим губам. «Может, давай я сама?» «Карина, ты что, никогда не была на свиданиях?» — нахмурился дед. «Нет». «Я тоже. Ешь». «Ну, спасибо, хоть не жри», — хмыкнула я и, приоткрыв рот, откусила клубнику. Кислое со сладким — невероятное сочетание. Обожаю этот маленький десерт. Пока жевала, прикрыла глаза, а очнулась, когда Егор клубникой принялся водить по моим губам. «Спасибо», — забрала в рот вторую часть. «Так ты поделишься со мной чем-нибудь?» Особо рассказывать нечего. Жил с мамой в однушке, мечтал о бизнесе. Потом мама умерла, а я остался один. Начал свой бизнес. Все. «Какой-то скудненький рассказ. Тебе очень не хватает мамы?» «С чего ты взяла?» — рявкнул он и достал из кармана сигареты. «По тебе вижу, по твоему взгляду». Егор убрал сигареты и снова отпил вина. «Ты можешь курить, я наврала насчет астмы. Просто здесь люди воздухом дышат, а не дымом». «Маленькая врушка. А ты? Ты поделись, как жила все это время без меня». «Спокойно. Я жила очень спокойно. С папой в одной квартире. Мать давно нас бросила и жила своей жизнью. В детстве часто приезжала, навещала меня. А когда поняла, что я выросла, с чего-то решила, что я могу стать ей конкуренткой. И ее отношение резко поменялось. К слову, с тех пор мы на ножах, изредка бывает затишье». «Подадая она у тебя, баба». «Ну, я смотрю, тебе везет на женщин», — улыбнулась и протянула свой бокал. «Добавишь мне еще? «Напьешься, будешь здесь спать», — поддержал он мою шутку и, взяв бутылку, долил вина. «Извините, что прерываю ваш междусобойчик», — услышала я незнакомый голос. К нам подошла расфуфуренная девица и, заметив, что на нее обратил внимание Егор, нагло ухмыльнулась. «Красавчик, сфотографируешь меня? Нужно секси-фото на закате. Я отблагодарю, тебе понравится». Я заинтересованным взглядом посмотрела на Егора, который, немного растерявшись, поднялся с покрывала. «Ага, ну-ну, что дальше? Будет ее фоткать?» «Только два фото», — произнес он, застыв в ступоре. «Что, милый, непривычно тебе между двух огней? Так бы уже пару колкостей отпустил, а так как я рядом, не позаигрываешь с бабой?» «Ой, спасибо, милый, пойдем». Она хотела взять его под руку, но я одарила ее гневным взглядом. «Щупальца убери, а то я быстро их тебе выдерну. Ты же не краб, по новой не отрастут». «Такой красивый мужчина и такая стерва рядом», — фыркнула она и перевела взгляд на Егора. «Пойдем вон туда». «Блонди, ты с нами?» «Со стороны посмотрю, как у тебя в штанах дымится». Я разлеглась на покрывале, удерживая вес на локтях. Так было отлично видно. Эта гадина специально отвела Егора подальше от меня, чтобы пококетничать с ним и, возможно, урвать личную встречу. Только вот хрен ей, а не вечеринка. Я, конечно, не претендую на мужика, но если он решил за мной ухаживать, пусть на трусы замок вешает. Я не собираюсь пускать его в свою квартиру после тёлки. Когда эта фифа в очередной раз выставила свою задницу для фото, возле меня прошла девушка со стаканом попкорна. Я коварно улыбнулась, мысленно потирая ручки. «Ну а что, разве я когда-то кому-то вредила?» Мышкой проскользнула к велосипеду, оборудованному под киоск. Парень-продавец улыбнулся мне, а я в предвкушении облизнула губы. «Привет», — произнесла негромко, чтобы меня не услышала увлеченная фотосессией парочка. «Можно тебя попросить о помощи?» «Давай». «Мне нужно большое ведро попкорна. Вон там, видишь, прищепка фоткается». «Угу», — кивнул парень. «Она заигрывает с моим парнем, причем абсолютно не стесняясь меня. Я хочу ей фотосессию украсить, но деньги остались у моего мужика, того деда». «Не можешь сейчас денег взять, чтобы не испортить сюрприз?» — заговорнически поинтересовался он, на что я согласно кивнула, состроив умилительную моську. «Ладно, сейчас сделаю». Я сложила ручки в умоляющем жесте, таким образом искренне благодаря парня. Он быстро насыпал большое ведро попкорна, и я его едва не расцеловала за то, что доверился. Медленно подкралась к курице. Егор увидел меня, но виду не подал. «Молодец, дед, пачку семечек заработал. Закончим, я могу тебе минет сделать. Правда, нам придется уединиться». Он как раз делал очередной кадр, когда я одним махом запульнула в девицу сладким попкорном. «Это тебе за предложение». Получилось, кажется, эффектно. Клуша, визжащая и отбивающаяся от кукурузы, и, собственно, сами хлопья, которые четко отобразились на снимке. Ну, я на это надеюсь. Чтобы вы понимали, попкорн был в глазури и чудесно прилип на патлах девицы. То, что доктор прописал. «Ты что, идиотка пришибленная? Ты что натворила, курица?» «Пошла вон, пока я тебе гребень не проредила, шлюшка!» — рыкнула я, и ведро запульнуло в Егора. «А ты за попкорн заплати, кобель перерослый!» «Блонди!» — услышала я в спину, а сама рванула с поляны, подмигнув парню-продавцу. Вернулась к нашему месту, где все еще стояли бокалы с вином и моя любимая клубника. Завалилась на покрывало и сделала глоток алкоголя. Ну вот, ничего собственного не было, если что, им показалось. Через 2 минуты увидела разгневанного Егора, летящего ко мне, как бабочка на огонь. «Карина, в тебе столько дури, зла не хватает!» — буркнул он, завалившись рядом. «Ты о чем, дед?» «Еще раз назовешь меня дедом, и я трахну тебя в ближайшем укромном месте». Угроза была так себе, но немного неприятная. «А ты считаешь нормальным быть на свидании с одной девушкой и идти фотографировать шлюху, которая за фото собирается тебя отсосать?» «Я что, спустил бы штаны и позволил ей это сделать?» Я посмотрела на него, как на умалишённого. Махом допила свое вино, положила бокал в корзину и отряхнула руки. «Ну ты тупой. Купи пособие по отношениям. Почитай, может, дойдет, о чем я говорю». «Блонди, не беси меня и сядь на место». «И не подходи ко мне, пока не поймешь, что так поступать нельзя. Хотя...» — я взмахнула руками. «Чего я ждала от мужчины, который привык заниматься сексом за деньги? Для тебя же чужды нормальные отношения. Ты привык, что перед тобой бабы сами ноги раздвигают. Надо же, я не такая, со мной скучно. Поэтому тебя и привлекают эти шоблы». «Блонди, ты что кипиш устроила? У меня член ни на кого, кроме тебя, не стоит. Ты же ведьма в 4-м поколении, или как?» Я застыла, нахмурилась и уперла руки в боки. «Ты чё, дед, импотент, что ли?» «За деда вопрос задала». «Для всех, да. Для тебя горячий самец». «Как ты там сказала? С горящими трусами?» «С дымящими», — буркнула я, исправляя его. «Карин, сама подумай, как мне может быть с тобой скучно? С тобой, оторвой язвой и бунтаркой, с тобой не сравнится ни одна женщина, тем более эти продажные». Кивнул он туда, где все еще отдирала от волос попкорн та курица. «Хочешь сказать, что даже если бы меня сейчас рядом не было, ты бы не пошел ее трахать?» «Зачем? Я уже удовлетворен», — хмыкнул он и за руку потянул меня на покрывало. Я плюхнулась рядом с ним. «Не поняла», — нахмурилась еще больше. «Ты мне мозг уже и так выебала, так что никакого секса не хочется. Ну, по крайней мере, ближайшие 30 минут». «Тьфу ты, всю малину испортил». «Ну чего ты?» «Да я думала, просто у тебя реально член не стоит. Выдохнуть хотела, расслабиться». «Блонди, о какой скуке ты говоришь? С тобой ни минуты покоя нет». «Что тебе, собственно, не нравится?» «То, что ты мне поцелуй должна за клубнику». Нахмурилась, пальцем почесала висок и, кивнув, приподнялась на коленях. «Угу, точно, должна». Приблизилась к его лицу, а когда заметила наглую ухмылку на губах Егора, решила схитрить. Практически коснулась губ, опаляя их жаром, но тут же приподнялась и сладко чмокнула его в нос, не забыв при этом мазнуть по нему язычком. «Поверь, милый, это будет твой первый незабываемый поцелуй». «Точно». И он завалил меня на спину и впился в мои губы жарким поцелуем. «Самый незабываемый».